Часть вторая. Глава восьмая. Художник вскочил на ноги. Он находился в тесной комнате с каменным полом и деревянными стенами без мебели. Невероятно яркий свет, бьющий в одинокое окошко, почти ничего не позволял разглядеть. Художник прикрыл глаза рукой от этого диковинного красно-рыжего сияния. Такой цвет невозможно вообразить. Все равно, что увидеть человека с другим цветом крови. А еще эта девчонка. Как он очутился рядом с ней? Она вскочила на колени и потянулась к одеялу. Ее руки прошли сквозь ткань, будто она была бесплотна. Так, ладно, наверное, это сон. Художник был со снами на короткой ноге. На уроках, когда он обычно тайком разрисовывал тетрадь вместо того, чтобы слушать, о них подробно рассказывали. Происходящее было совершенно не похоже на сон. Но художник знал, что во сне многое обманчиво. Нужно найти какой-нибудь текст. На уроках рассказывали, что во сне люди, как правило, не могут читать. Если хочешь проверить, спишь ты или нет, ищи первую попавшуюся книгу. «Прислуга!» — закричала девушка. «Прислуга!» Она все пыталась схватить одеяло, но пальцы проходили сквозь него, как будто... Ну, как что? Неужели она кошмар? Бумага, нужна бумага. По-прежнему защищая глаза от ослепительного света, он снова осмотрел комнату, но в ней было совсем пусто. Ни шкафов, ни футона, ни даже захудалого столика. Как в такой жить? Стоп. Он заметил полку, а на ней книгу. Схватил, перелистнул страницы. Похоже, какой-то молитвенник. Художник смог прочесть текст без проблем. Девушка умолкла. Крики о помощи, к счастью, остались без ответа. Если она и кошмар, то, прямо скажем, необычный. Полностью стабилизировавшийся кошмар должен обладать плотностью. А еще оформившиеся кошмары не бывают цветными и не принимают облик девушек. Они выглядят как уродливые несуществующие твари. Если только она не прошла стабильную фазу. Рассказывали, что в последние дни разоренных городов кошмары приобретали телесный цвет. Но эта девушка определенно не похожа на обезумевшее кровожадное чудовище. Художник снова заглянул в книгу. Текст вполне понятен. Это, конечно, не стопроцентное доказательство, однако он разбирался в снах и в кошмарах, и это не сон. Время линейно. Причинно-следственные связи налицо. Он может читать, чувствовать и, самое главное, без отрешенности рассуждать о том, сон ли это. Невероятно, но все происходит наяву. Девушка в ночной рубашке, такой же, как и на нем, отчаянно пыталась схватить одеяло. Художник не знал, как реагировать. Прежде ему не доводилось просыпаться рядом с бесплотными девчонками. Я, знаете ли, с кем только не просыпался, могу заверить, что просыпаться с девушкой гораздо приятнее. Но от неожиданности все равно можно сбиться с толку. «На тебе моя одежда», — прошептала девушка. «Ты ведь не незваный гость. Ты тот дух, с которым я говорила. Ты принял человеческий облик?» Художник понятия не имел, о чем она лепечет, но решил, это всяко лучше, чем когда на тебя кричат. И постарался сохранить самообладание. В данном случае это означало притвориться, будто он в курсе, о чем речь. Он сложил руки на груди и напустил на себя привычный вид мрачного и таинственного воина. «О, могущественный дух!» — девушка поклонилась. «Прошу, прости мою взбалмошность. Я очень удивилась и перепугалась. Не обижайся». «Стоп. Неужели сработало?» «Ого! А дальше что?» «Раз кого-то впечатлил его невозмутимый облик, то не следует противоречить и обманывать ожидания. Художнику казалось, что это хороший принцип». Даром, что впервые удалось применить его на практике. «Где я?» — спросил он. «В моей кибитке», — ответила девушка. «Кибитке Йокихидзё. Я Йоми, это моя комната». «А где твоя мебель?» «Мне не нужна мебель. Мое единственное предназначение — созерцать великих духов и служить им». Художник почувствовал, что дело принимает крутой оборот. Он неловко поёрзал, затем подумал, что неплохо бы выглянуть в окно и выяснить, где он находится. Художник старался прятать глаза от слишком яркого красно-рыжего света. Все происходящее казалось невероятным, да еще этот свет напрочь сбивал с толку. Что может сиять так сильно? Художник с тревогой приблизился к окну, в глубине души опасаясь, что свет обожжет его. Свет казался чем-то большим, большим, чем хионная линия. Он словно был воплощение пламени. Художник подставил под него большой палец ноги, заранее поморщившись, но ничего страшного не произошло. Он встал под свет целиком. Ощущение, будто залез в теплую ванну. Удивительно. Снова прикрыв глаза рукой от ярких лучей, он выглянул в окно. Я бы не сказал, что это была ошибкой, но художник сделал это, не понимая, во что ввязывается. Так 10-летний ребенок спрашивает, откуда берутся дети. Художник увидел небо, которое не было темным. Оно было светло-голубым, бесконечным. И в нем висел гигантский светящийся шар. Эдакая громадная лампочка. Вот только сияла она не спокойным бледным светом, а грозным краснорыжим. Мало того, в небе парили растения, целые рощи, за которыми приглядывали громадные черные вороны, сгоняя растения в кучи, будто заблудших овец. Повсюду летали какие-то жужжащие объекты, раздавая команды воронам и разгоняя диких птиц. Коричневая каменистая земля тянулась в бесконечность. Лишь кое-где роились летучие цветы. Художник едва не впал в ступор. К такому его жизнь не готовила. Он даже не сразу заметил, что кибитка Юми тоже парит в воздухе. Но и замеченного хватило, чтобы развеять остатки скепсиса. Лучше отрезвляет только запертые двери бара, когда ломишься в них в неурочный час. Все было настоящим. Но художник никогда не слышал и не читал о подобных местах. Ничего похожего на его родину. Он словно попал на другую планету. «Звезда», — указал он на сияющий шар на горизонте. «Дневная звезда», — уточнила Юми. «В новостях говорили, что на звезде живут люди, что это другой мир, подобный нашему. Помню, как с неба упал кошмар, окутав меня». «Неужели это кошмар затащил его сюда? Может ли это означать, что там, в небесах, осталась родная планета художника?» «О, могущественный дух!» — не вставая с колен, произнесла Юми. «Я не понимаю, о чем ты говоришь, но прошу объяснить, что ты сделал со мной. Как долго это будет продолжаться? Я должна знать твою волю, чтобы безупречно исполнить ее». «Ну да. Одно дело прикидываться невозмутимым, совсем другое — заставить девушку поверить, что он какое-то могучее божество». «Послушай», — заговорил он, — «я... не...» Его прервал стук в дверь. Юми в панике подняла голову и уставилась на художника. «Дух, прошу тебя, верни мне тело, умоляю». Дверь распахнулась, вошли две женщины. Одна низкорослая и коренастая, на вид чуть старше 20. Другой стройная, явно за 30. Одета в одинаковые причудливые широкие платья, волосы заколоты в пучок. Художнику передалась паника Юми. Девушка приняла его за важного духа, но старший-то наверняка отреагирует иначе. Какая участь в этой незнакомой стране ожидает тех, кто вторгается в спальню к юным девам? Он не придумал ничего лучше, чем снова сложить руки и принять уверенный вид. По его мнению, выглядел он представительно. Пожалуй, это и впрямь было так, по меркам 4-летнего ребенка, который учится недовольно надувать губы. Однако женщины прошли прямо сквозь Юми, как будто не заметили. Они внесли столик, за которым можно есть, сидя на полу, и миску риса. Приблизившись к художнику, они поклонились и опустились на колени. Художник смотрел на Юми. Та поднялась на ноги, ее волосы спутались во время сна. Она с любопытством наклонила голову, подошла и помахала рукой перед женщинами. «Чхэйюн?» — окликнула она. «Хванджи, вы меня слышите?» Женщины не ответили. Они не вставали с колен, но одна приподняла лицо и посмотрела на художника. «Избранница?» — спросила она. «Вы здоровы?» Юми ахнула и вытаращила глаза. «Дух, ты принял мой облик?» «Может, и принял. Нет, он ведь не дух. У него ни малейшего, низким стилем понятия, что происходит». Напоминая, что в языках Юми и художника есть такие хитрые особенности, из-за которых не просто пересказывать эту историю слушателям, в чьих скучных языках нет ни высокого, ни низкого стиля. Но я стараюсь. Не благодарить. Короче говоря, художник был не просто растерян. Он еще и проголодался. А эти женщины, похоже, дожидаются, пока он поест. Он решил, что кодекс невозмутимого воина-одиночки предписывает ему подкрепиться, что бурчание в животе не нарушало ореол таинственности. Поэтому он сел и взял у одной из женщин миску риса. «Благодарю», — сказал он, забирая у другой майпонские палочки. «А мясо есть или один гарнир?» Женщины изумленно ахнули. «Дух, зачем ты это сделал?» — взмолилась Юми. «Зачем принял мой облик? Неужели ты «Выгнал меня из тела. Теперь оно твое, а я просто душа? Но почему я вижу тебя в образе молодого мужчины?» Она упала перед художником на колени рядом с женщинами. «Мне непонятно. Умоляю, скажи, чего ты желаешь?» Он неохотно прекратил жевать. Женщина потянулась за миской, но художник отдернул посудину и сунул в рот еще риса, оценивая реакцию незнакомок. «Ужас?» «Он что, отравлен?» — спросил художник. «Не то чтобы меня это заботило, мне любой яд нипочем». Женщины бросились на утек, забыв про столик и столовые приборы. Они не потрудились захлопнуть за собой дверь, пустив внутрь еще больше ослепительного света. По камням застучали каблуки. «У них что, деревянная обувь?» Юми со слезами смотрела на художника. Затем ее выражение едва заметно изменилось. Опущенные губы поджались, зубы стиснулись, мускулы напряглись. «Ну все», — процедила она низким стилем. «С меня хватит».